Борн сдерживал готовую прорваться ярость. Такой едкой характеристики собственной персоны ему еще не доводилось слышать. «Ну а как вы расцениваете свое положение в корпусе? Я бы хотел знать все ваши возможности. Голуска беседовал об этом со мной. Я состою в группе, которая выполняет специальные поручения руководства. Определенного постоянного участка работы у меня нет. Если вы спросите, что я буду делать завтра, я при всем желании не смогу вам ответить. Не знаю сам. Как ни печально, мои возможности очень ограничены. Но я немедленно сообщал Гоуске все, что мне становилось известным». Борн кивнул головой. Он верил в откровенность Сливы. «Это я знаю. Меня нисколько не заботит ваше положение. И я хочу дать поручение, соответствующее вашим возможностям. Оно укрепит ваши позиции в корпусе и вместе с тем отвлечет на ближайшие дни его внимание от Праги». Слива внутренне напрягся, но внешне ничем не выдал своего интереса. Он уже свыкся со своей ролью. Какое же поручение хочет дать Борн? Важно, чтобы он, Антонин, выслушав Борна, мог на месте решить, соглашаться или нет, не откладывая решение до свидания с Лукашем. Всякая нерешительность и оттяжка могут вызвать у американца подозрения. Борн неторопливо обдумывал, в какой форме лучше преподнести Антонину свое поручение. Наконец, отложив в сторону сигару, он приступил к делу. Ставилась задача дезориентировать корпус, и с этой целью изощренный ум Борна разработал острую комбинацию. У них есть свой человек, инженер Лишка. Работает в главном управлении МТС. Что про него можно сказать? Ни рыба, ни мясо. Его без всякого сожаления можно принести в жертву, отдать на съедение. Но не бесцельно, а с тонким расчетом. Надо устроить так, чтобы он попал в лапы Корпуса национальной безопасности с багажом, а не с пустыми руками. Допустим, завтра Лишка отправится на квартиру к доктору Кратухвиллу. Он не знает Кратухвилла и не знает, что Кратухвилл арестован. Придет, а там засада. Руки вверх, и деваться некуда. Пожалуйте, багаж. Вот и все. «Я не совсем понял», — признался Слива. «Чего этим можно достигнуть?» Борн рассмеялся. «Все дело в багаже. Точнее, в пакете, который будет при нем. Содержание пакета следующее. В связи с назревающими в Праге событиями готовятся реакционные выступления в Братиславе, Моравской острове, Брно и Плезени. Это заставит корпус рассредоточить свои силы и оттянуть их от Праги. Только это нам и нужно». «Гениальный план», — высказал свое одобрение Слива. «А схватить Лишку — пустое дело. Я знаю, кто из ребят арестовывал Кратухвилла, и сообщу им, что, проходя мимо его дома, видел подозрительного человека. Этот человек хотел войти, но испугался меня. Большего не требуется. Но я не знаю адреса Кратухвилла. Я вам скажу. И запомните, Лишка появится в его квартире между 17:00 и 18:00 вечера». Проводив Сливу, Борн сделал такое резюме. «Находка. Подлинная находка. Толков, без кривляний, умеет слушать». Глава 35. Следующий день и ночь Борн провел в здании посольства. В конце дня из Парижа на собственном самолете прилетел посол США Штейнгарт. Утром 20 февраля Борн чуть свет вернулся на загородную виллу и застал там ожидавшего его Гоуску. «Я голоден, как волк», — объявил Борн, переступив порог. Гоуска при содействии Гофбауэра принялся за приготовление завтрака. Он сам спустился в холодильник и принес припасы. «А где мой повар?» — заинтересовался Борн. «Попросил машину и уехал в город», — ответил Гоуска. «Он рассчитывал, что вы приедете позднее, и хотел приготовить вам любимые блюда». Сели за стол. «Рассказывайте по порядку, что произошло вчера», — сказал Борн, принимаясь за еду. «Все до мелочей. Кажется, политический барометр показывает нам ясно». Борн выпил рюмку виски и запил минеральной водой. То, что Борн будет завтракать, а Гоуска рассказывать, не понравилось коммерсанту. Он сделал попытку совместить приятное с полезным и наполнил свой бокал вином. «Ну-ну, я слушаю», — понукал его Борн, со вкусом разжевывая жирную ветчину. Потом снял пиджак и повесил его на спинку стула. «Опять у вас африканская жара!» Гоуска выпил бокал вина. Приятная теплота разлилась по телу. Откашлялся. «Новостей много, очень много. Вчера архиепископ Берон принял заместителя премьера Зенкла. Берон очень тепло отнесся к нему, одобрил и дал свое благословение. Он советовал не медлить, действовать смелее и увереннее. «Значит, святой отец еще не притупил ума», — проговорил Борн, усердно работая челюстями. Гунско продолжал рассказ. Берон намекнул, что ждать осложнений не следует. Он ручается за свою паству. Ну а если коммунисты начнут вооруженный конфликт, тогда архиепископ снабдит своих попов щитами, мечами и сам поведет их на коммунистов, — расхохотался Борн, отваливаясь на спинку стула. Шутка не понравилась Гоуске, но он закатился щекочущим угодливым смехом. Берон обещал Зенклу взять на себя переговоры с монсеньорами Шрамиком и Галой. После свидания с Зенклом архиепископ встречался с папским нунцием, монсеньором Риттером. Риттер сегодня утром должен вылетать в Ватикан. Вероятно, он уже вылетел. Гоуска вынул из кармана записную книжку и перелистал ее, не полагаясь на свою память. Готвальд вчера посетил президента. После этого президент принял председателя социал-демократической партии Лаушмана. Крайно провел заседание секретариата национальных социалистов. Он заверил, что выборы в национальное собрание состоятся в марте. Борн усмехнулся. «Отлично! Значит, верит в то, что нынешний парламент распадается?» «Да, конечно». Крайно поставил также задачей призвать делегатов рабочего съезда к саботажу. Потом звонил Слива. Передавал, что ваш знакомый, какой-то инженер, уже у него в гостях. Багаж инженера произвел небывалый эффект. Уже намечены многолюдные экскурсии в известные вам города. В состав одной из этих экскурсий попал он сам. Борн сделал легкое движение рукой. Сообщение Гоуски и обрадовало, и опечалило его. То, что комбинация привела к намеченной цели, хорошо, но то, что Сливы не будет в эти дни в Праге, плохо. Он сунул руку в карман пиджака, висящего на стуле, и вынул колоду карт. Если все три карты выпадут красные, обеспечен полный успех. Гоуска с трудом сохранил серьезное выражение лица. Первый Борн выбросил на стол десятку червей, затем бубнового валета, а последним вышел туз-пик. Он разорвал карту пополам. «Ничего», — успокоил он сам себя, — «все-таки на успех больше шансов». «Продолжайте». Гоуска продолжал. «Вчера заседал исполком Народной партии. Католики не сомневаются в том, что коммунисты или отступят, или окончательно капитулируют». «Это почти одно и то же», — заметил Борн, снова принимаясь за еду. «А национальные социалисты вчера провели два собрания. В городском доме и в Народном, на Виноградах. На первом выступал Дертина, на втором — Рибка. А социал-демократы?» «Заседали, но бесплодно. Карты путает Фирлингер. С ним никак не удается договориться. Ну и последнее. Состоялся прием в посольстве». «Это мне уже известно», — прервал Борн, вытер салфеткой губы и руки и швырнул ее на середину стола. «Поезжайте в город. Я останусь здесь. Свяжитесь с Крайной. Предупредите Сойера. Звоните мне сюда по телефону».